16. Тьма скрадывает, сказано, углы, квадрат, возможно, делается шаром, и с на ночь, глядя залитым пожаром, багровый лес незримому курлы беззвучно внемлет порами коры. Лай сеттера, встревоженного шалом сухим листом, возносится к стажарам, смотрящим на озимые бугры. Немного, и чем блазнилась слеза, сумела уцелеть от перехода в сень перегноя, в вечному перу из всех вещей, бросавшихся в глаза, осталось следовать за временами года, петь наголос унылую пору.